Глава 81. Правдивые слова неугодливы, в угодливых речах нет правды. Добрый человек не любит спорить, ловкий спорщик недобр, знающий человек не имеет много знаний, многознающий не знает, премудрый человек не накапливает, чем больше он помогает другим, тем больше имеет сам, чем больше он дает другим, тем больше получает сам. Путь неба — приносить пользу и ничему не вредить. Путь мудрого — действовать и не препятствовать другим. В этой заключительной главе как будто суммируется самое существенное в учении Лао-цзы. Вопрос поставлен резко. Вы хотите жить или делать вид, что живете? Хотите реально идти к совершенству или играете в игры, предлагаемые обществом? Если вы все-таки хотите быть, а не только казаться, тогда учитесь давать миру. Вот самая большая ставка в игре этой жизни — и, как в пари Паскаля, беспроигрышное. Вы всегда получите гораздо больше, чем отдали, потому что наградой за ваше бескорыстие будет реальное переживание жизни, наше самое большое богатство. Ибо в жизни есть нечто реальное и подлинное, скрытое за всеми условностями человеческих мнений. Есть понимание, которое предшествует всем понятиям, и есть бесконечная действенность, без которой не бывает ни одного действия. О чем бы ни говорил Лао-цзы, он ведет речь о первых вещах, которые всего дают с избытком тому, кто все оставил. Он говорит о пространстве духовного свершения, где эффект есть мгновенно возвращающийся к себе и потому дарящий полное довольство эффект, где рассеивание есть собирание, и где поэтому все отдается, но никто ничего не присваивает. Совершенен тот, кто сумел претворить в себе из вечно возвращающегося высшего предка.